Один раз, я помню, в деревне Ереськах, где он родился и где в старости своей проводил всегда лето, сходя в жаркий день к водосвятию в саду с большой горы, в сопровождении родных и знакомых и с помощью внука и племянницы, державших и его, и зонтик над его головою, покрытый сединами, он сказал: «Здесь я помню себя мальчишкой 7 лет, бегавшим по этой же горе босым и в одной рубашке». Такое сознание в человеке, достигшем и почести, и высокого сана в свете, истинно трогало душу. Водосвятие. Обряд в христианстве заключается в том, что священник троекратно погружает в воду крест, придавая ей тем самым якобы сверхъестественные свойства. К этому еще надо прибавить, что Трощинский был благодетелем всего малороссийского края, делал чрезвычайно много добра, не отказывал никому в помощи и весь значительный пенсион свой раздавал бедным. Он обыкновенно до 12 часов утра занимался делами в своем кабинете, читал и принимал посетителей, беседуя с ними в особенности о России, о правительстве, о политике и обо всем, что касалось его отечества и было близко сердцу его. Потом выходил к завтраку, где ожидали его родные и гости, и шуты, которых было всегда несколько в доме, для того, чтобы шутками своими развеселять его. Так как обыкновенно он был серьезен и задумчив, дочь его часто давала при нас деньги которому-нибудь из шутов, чтобы он только был повеселее и усерднее забавлял старика. За обедом играл всегда оркестр музыки. Угощением не было конца. Прислуги было столько же, сколько и сидящих за столом. Надо сказать, что после господского стола за тем же столом подавался тот же обед всем, и лакеям, и горничным. После этого неудивительно, что в ближайшем городке Миргороде нельзя было иногда купить курицы, ибо все закупалось на кухню Трощинского. И это было еще одно из благодеяний его для обывателей. После обеда и после отдохновения приготовлялась всегда партия в шахматы, при которой старик любил присутствовать и серьезно сердился и кричал на того, который делал, по мнению его, ошибки. В это время певчие обыкновенно пели разные песни. Иногда он заставлял их петь известную малороссийскую песню «Чайку», которая аллегорически представляла Малороссию как птицу, свившую гнездо свое близ дорог, окружавших ее со всех сторон. Прекрасная музыка этой песни, а более еще значение слов ее, до того были трогательны, что, слушая ее, почтенный старик Трощинский часто закрывал лицо свою рукою и проливал слезы. К шутам его присоединялись обыкновенно и так называемые там шутодразнители, которые приезжали только для того, чтобы дразнить первых и тем забавлять хозяина. Иногда выходили из этого присмешные сцены, от которых старик бывал в совершенном удовольствии. У него был некто барон Шиллинг, 104 лет. Он был еще так здоров и так бодр, что танцевал все танцы, и в особенности минуэт и французскую кадриль с разными антрашами, пел дрожащим голосом разные немецкие песни и всегда был весел. Зимою в страшный мороз ходил всегда в одном фраке, в летнее же время любимое занятие его состояло в том, чтобы ловить мух. Его держали единственно для того, чтобы старик Трощинский, видя его силу и бодрость, не считал бы себя слишком старым. Антрашами, антраша. Французский. Особый прыжок в балетных танцах, когда танцующий быстро ударяет несколько раз ногой о ногу. В числе шутов был и священник отец Варфоломей, растриженный, как он сам говорил, за то, что он будто бы обвенчал кого-то вместо венцов бубликами. Конечно, он выдумал это для большей забавы. Вообще он был вовсе не глуп, и из хитрости, и от жадности к деньгам представлялся дураком, не умеющим иногда даже сказать, когда спрашивал у него старик Трощинский, сколько дней в неделе. Дмитрий Прокофьевич, привыкнув с молодости, учившись сначала в Киевской бурсе, а потом служа в канцеляриях, спать при шуме чтения и разговоров, сохранил эту привычку и до старости, имея у себя всегда или чтецов, или сказальщиков. Когда приходила иногда очередь и отцу Варфоломею рассказывать ночью что-нибудь, то он всегда с пользой для себя употреблял этот случай, представляя иногда свое жалкое положение и, тронув старика, получал на другой день денежное пособие, а иногда, сердясь на него за что-нибудь и говоря как бы о ком другом, представлял его таким угрюмым, сердитым и капризным вельможей, что старик легко мог узнать себя в этой особе, и на другой день за завтраком, смеясь, рассказывал нам о хитрости отца Варфоломея, называя его при этом по обыкновению всегда скотиною. Чтобы дать вам понятие о том, что позволяло сделать в то время для забавы старика, я расскажу вам следующее. Помню, как один раз так называемые шутодразнители, сделав чучело в виде отца Варфоломея, во весь рост, в его рясе, совершенно с его физиономией и с седой бородой, повесили его на ближайшем дереве, близ балкона, предупредив, однако, об этом Дмитрия Прокофьевича, который немедля пришел и, усевшись на балконе, ожидал, улыбаясь с нетерпением, настоящего отца Варфоломея, чтобы посмотреть, какую фигуру он сделает при этом своем изображении. Трудно представить себе страх и изумление несчастного Варфоломея, увидевшего себя висящим на дереве. Перекрестясь, он встал на колени с поднятыми руками к небу и, скривив жалобно свою физиономию, сказал с большим умилением: «Благодарю Господа, то не я». Я и теперь живо представляю себе довольную улыбку на лице Дмитрия Прокофьевича и громкий смех всех окружавших его. Такими-то шутками нужно было иногда развеселять задумчивого, мрачного и всегда почти грустного старика Трощинского. Он обожал дочь свою, и в доме она делала все, что хотела. Будучи сама обворожительной кокеткой, она в то же время страшно ревновала ко всем своего мужа. Несчастная страсть эта довела их, наконец, до того, что они совершенно рассорились, и бедный князь, несмотря на любовь тестя и двух детей, должен был расстаться с ними и уехать навсегда из дому. В 1813 году государь Александр I призвал к себе Трощинского и сделал его министром юстиции. В 1816 году скончалась в Петербурге дочь его, оставив ему единственную внуку 12 лет. А в 1817 году он опять попал в немилость, как известно, за прямодушие свое, и, вышед в отставку, возвратился к большой радости нашей в Малороссию. Тогда опять оживился наш край. Праздники и веселости начались по-прежнему, только в семействе его была большая перемена. Вместо красавицы-дочери была при нем внука его, княжна Хилкова, 13 лет, которую он очень любил, и которая, несмотря на детский возраст свой, оставаясь совершенно одна при нем, развелась и начала жить слишком рано. Хилкова Прасковья Ивановна, княгиня, внучка Дмитрия Прокофьевича Трощинского, жена барона Остенсакена. Хотя она не была так хороша собой, как мать ее, но миловидностью, добротой сердца и необыкновенной грациозностью не менее матери сводила с ума всех молодых людей. Но это-то и послужила ей к большому вреду. Характер ее испортился, она, в свою очередь, сделалась большой кокеткой, недолго жила и вскоре после замужества своего скончалась. При ней хоть и была в то время очень хорошая гувернантка, швейцарка, мадемуазель Гюэне, но сколько ни старалась, не смогла ее исправить от ее дурных наклонностей. Иностранку эту я очень любила как умную и образованную женщину и всегда с удовольствием проводила с нею время. Хозяйкой же в доме была тетка княжны, жена племянника Дмитрия Прокофьевича Трощинского, Андрея Андреевича Трощинского. Андрей Андреевич Трощинский, 1774-1851 годы, племянник и наследник Дмитрия Прокофьевича Трощинского, генерал-майор в отставке, управляющий имениями своего дяди, в 1821 году женился на Ольге Дмитриевне Кудрявцевой, 1804-1839 годы. Андрей Андреевич, будучи уже 40 лет, женился в Москве на 16-летней девице Кудрявцевой. Она, едва вышедшая из пансиона, была в то время совершенным ребенком. Согласилась за него выйти, потому единственно, как она сама мне говорила, чтобы надеть чудное, приготовленное к венцу платье. И, одевшись в него, не помышляя ни о чем, с восторгом бежала впереди всех через сад для венчания в домовую церковь. Будучи хороша собою, с большими черными ресницами, с длинными густыми каштанового цвета локонами по плечам, она казалась скорее дочерью его, чем женою, в особенности, когда она прибегала, как дитя, спрашивать у него позволения идти гулять или надеть платье, какое она желала. Этот-то ребенок должен был в то время играть роль хозяйки в доме дяди своего, который ее очень любил и ласкал, и из-за любовь которого часто ссорились тетка с племянницей. Вообще они во всем ревализировали и завидовали друг другу. Ревализировали от французского «соперничали». Но при нем скрывали это и часто в угодность ему танцевали вместе, как большие друзья, в богатых костюмах, русскую пляску, любимый его танец, и мастерски играли вместе на театре. Обе они очень меня любили, но впоследствии я была более дружна с женой Андрея Андреевича Трощинского, и эта дружба сохранилась у нас до ее смерти. Она умерла несколько лет прежде своего старого мужа. В 1813 году я испытала, могу сказать, первое горе в моей жизни — разлуку с добрыми братьями моими, с братьями, которые искренне меня любили, баловали и которых дружба услаждала и детство, и юность мою. Я с ними никогда не расставалась. До 16-летнего возраста моего мы жили всегда вместе, поверяли друг другу все мысли и чувства свои, разделяли в радости все впечатления и счастливы были взаимной любовью и дружбой. При таких душевных отношениях и при такой искренней привязанности разлука была для меня слишком тяжела. Сколько слез пролила я заранее при одной мысли о ней. И какая пустота, какое горе и уныние окружали меня после их отъезда. В тоске моей я не находила места и долго не могла привыкнуть к одиночеству и к новой жизни моей. Для доброй матери моей я старалась казаться веселую. Она меня еще более ласкала, и нежные ласки оживляли меня. Мы были с нею неразлучны, много читали вместе, играли в шахматы, прогулки и занятия наши были общие, и главное удовольствие наше состояло в переписке нашей с отцом, который был тоже в Петербурге, и с добрыми братьями моими. Свыкнувшись немного с моим одиночеством, в то время подруг моих уже не было со мною, я мало-помалу привыкла к уединению и как бы находила в нем что-то отрадное для души и сердца моего. По возвращении своем из Петербурга отец мой, видя мое одиночество и сочувствуя горю моему, начал ласкать меня не менее сестры моей, которую привык любить как старшую, более других детей, имея в ней всегда истинного друга. Эти ласки его и эта перемена обращения его со мною трогали меня до глубины души и заставляли забывать мое горе. В уединении моем, часто гуляя совершенно одна по чудным местам нашим, я находила утешение останавливаться на любимых местах добрых братьев моих, и, севши на скамью, поставленную ими, думала о прошедшем счастливом времени, о дружбе нашей, о личных планах наших в будущем и, наконец, о горькой разлуке нашей. Часы незаметно уходили, и я, часто очнувшись от сна, спешила возвратиться к матери моей и к общим нашим занятиям. Добрый отец мой, зная страсть мою к верховой езде, выписал из завода нашего прекрасную гнедую персидской породы лошадь, которую князь Хилков по дружбе своей к нам, в бытность его еще в Кибинцах, сам для меня выездил. О, как я любила ее! С каким удовольствием просыпалась всегда рано утром, зная, что она стоит уже у окна моего и ждет меня для прогулки по чудным окрестностям деревни нашей. С каким восторгом я садилась на нее и при восхождении солнца отправлялась, куда глаза глядят, и преимущественно в те места, где чудная природа и величественные виды приводили меня в восторг и возвышали мою душу. Иногда в хороший день после обеда любил и добрый отец мой ездить со мною. Тогда я была в совершенном восторге. Мы ездили обыкновенно то по полям, то большую частью по горам и лесам, без дороги, отыскивая новые виды, следственно и новые впечатления. Во время прогулок наших он был всегда весел, шутил много и насмехался надо мною, когда я трусила, съезжая с крутой горы между кустарников или переезжая какой-нибудь ров или канаву. Иногда, отыскав новое хорошее местоположение, мы сходили с лошадей и, сев на траву, наслаждались им до позднего вечера. В саду нашем он часто гулял со мною при лунном свете по берегу реки и, возвращаясь назад, заходил обыкновенно на общее семейное кладбище наше, где любил отдыхать, любоваться лунным светом и беседовать о смерти, о том, что ожидает нас в будущей жизни. С каким твердым убеждением, с каким восторгом говорил он о том, что душа его никогда не умрет, что она будет всегда и везде с нами. Заметив, что я некоторым образом страшусь смерти, он старался представить мне ее в самом отрадном виде и для большего убеждения и для примирения с нею велел мне прочесть «Юнговы ночи» и в особенности статью о бессмертии души. Чтение это имело точно надо мною самое благодетельное действие и как бы примирило меня с смертью. «Юнговы ночи» — речь идет о поэме «Жалоба» или «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» книги с 1 по 9, 1742-45 годы английского поэта-сентименталиста Эдуарда Юнга, 1683-1765 годы. Не стану описывать горестные минуты расставания моего с братьями. Мне и теперь даже тяжело и горько вспоминать о том, что происходило тогда в душе моей, и потому со сжатым сердцем скажу только, что, простясь с нами вечером, они на другой день рано утром уехали к дяде нашему, Петру Васильевичу, чтобы оттуда вместе с сыном его и в сопровождении доверенного человека, старика, 21 числа пуститься в дальний путь. Я забыла сказать, что Николай Иванович Лорер, имея родного брата в Петербурге, уехал и определился гораздо ранее братьев моих в военную службу в лейб-гвардии «Московский полк». Надо сказать, что в то время из всех братьев был крепче, сильнее и здоровее брат Владимир, несмотря на то, что с детства он был золотушен и имел, как я говорила выше, затвердение на руке и на ноге. Он более всех желал и упрашивал, чтобы их скорее отправили в Петербург, не предвидя и не предчувствуя в то время, сколько климат петербургский будет для него пагубен. Приехав туда и выдержав экзамен, он определился, имея страсть к верховой езде, в лейб-гвардии гусарский полк. Брат Иван, который всегда имел желание служить в военной службе, увидев в Петербурге учение какого-то полка, до того разочаровался, что решительно не захотел служить иначе, как по статской службе, и определился по Министерству юстиции к Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому. Брат Алексей и брат Илья поступили тогда же в лейб-гвардии Измайловский полк. Они все вместе жили в доме дяди нашего, Гаврила Романовича Державина, который до того любил их всех, и в особенности старшего брата моего, Семена, что, не имея детей, некоторое время имел намерение его усыновить.